а даже простая шестеренчатая пара действует безотказно, если хорошо центрированы подшипники. Не понимают этого только невежды. Он помолчал. Когда человека выгоняют, он уходит, а когда держат, бежит. Насилие – страшная вещь, а если еще бессмысленная, ужасно, как лагерь. Ну а я теперь отработанная деталь, годная для оси к тачке, хотя сам этого не считаю. Ну что же, я рад, что могу уйти. Он еще что-то невнятно пробормотал. Потом неожиданно обнял Колосова, поцеловал и быстро ушел. Настойчивый телефонный звонок чуть свет поднял Колосова. Райотдел для оперативных целей требовал машину. Он тут же распорядился послать пикап. Когда Юра шел на работу, у проходной он увидел пикап. Водитель копался под капотом. Мотор оглушительно стрелял. Колосов подошел к машине и заглянул под брезент. Купер Кони лежал со спокойным лицом и открытыми глазами. В уголках губ застыли кровавые подтеки. «Юра, Юрочка, проснись!» Колосов открыл глаза. Женя склонилась над его лицом и испуганно говорила. «Звонил дежурный по управлению. Тебя срочно вызывает Павлов!» Юра вскочил и стал одеваться. «Но чего ты испугалась? Это уже такой стиль работы – поднимать людей ночью». «Ночью? Уже 4 утра. Вчера вот так же вызвали начальника 3-й автобазы, и он больше не вернулся». «Чепуха! Я не сделал ничего дурного». Он быстро набросил шубу и пошел в управление. Успокаивая Женю, он жил в постоянном напряжении. Обстановка была сложной. То оперуполномоченный райотдела приезжал на черной машине и увозил руководителей предприятий, то начальник Дальстроя отдавал кого-то под суд военного трибунала. А за что и не поймешь. Одного за срыв плана, второго за какие-нибудь перерасходы. А сколько их может оказаться в каждой смете? В кабинете начальника горел свет. Краснов сидел за столом и пил крепкий чай. Павлов в гимнастерке расхаживал по кабинету и говорил. «Имей в виду, Краснов, твое упрямство тебе может дорого обойтись. Если к 1 мая ты мне сорвешь объемы вскрышных работ, пойдешь по трибунал. Ты мне журавля в небе не сули». «Я отдаю себе полный отчет, Карп Александрович. Риск, конечно, есть, но только за счет непредвиденностей. Я уверен в своей правоте. А посадить меня никогда не поздно». Павлов обернулся и увидел Юру. «Колосов?» «Да, Колосов. В районе Теньки на Бутыгычаге открыто богатое месторождение олова. С 208 километра нужно перевезти тракторами 600 тонн груза. 5 тракторов получите из Магадана. Начальник 2-й базы готовит 10 пар саней. Остальные машины возьмете у себя в хозяйстве. Подготовьте 24 лучших тракториста, запчасти, инструмент. Назначьте серьезного человека начальником колонны. К нему заместителя». «Какое там расстояние от Атки?» – спросил Юра. «Считаю, километров 200-250. Дороги нет. Трасса намечается с 90 километра. Но там тракторам не пройти. Колонну поведет сторожил Якут. Как предполагается организовать погрузку, ремонт машины, саней? Если на положение бедного родственника, мы больше будем простаивать в ожидании ремонта». «Это исключено. Начальнику базы дано строжайшее указание. Для колонны все делать немедленно. Вашему уполномоченному по перевозкам будет дан прямой телефон лично ко мне и шифр, по которому управление связи найдет меня в любое время суток. Но я думаю, в этом не возникнет необходимости». «А кому это надо?» – подумал Юра и спросил, когда будет оформлено назначение. «Сейчас же. Давайте фамилии вызывайте сюда. Я дам все установки». Колосов посмотрел на Краснова и назвал Глушкова. Тот согласно наклонил голову. Заместителем он предложил Куликова, которого все почему-то звали Питером. Краснов сразу согласился. Станция вызвала Магадан. Павлов взялся за трубку. «Мне квартиру начальника милиции полковника Кедрова». «Это ты?» Спишь, наверное.